44. 8 контейнеров китайской жратвы они умяли за 20 минут. Марти столько не съел за последние несколько месяцев. Добив последний могу-гай-пан, Марти срыгнул и спросил: «И когда она торкнет?» Вопрос показался обоим истерически смешным. Марти пялился на косяк в руке, крутил его так эдак, любовался. «Где они прячут это дело?» «Фантастише!» «Никто его не прячет, поп!» «Чудесно, чудесно! Дай-ка телефон, я хочу поведать об этом миру!» «Мир в курсе, поп!» «Можно мне еще?» «Нужно мне еще? Дальше лучше?» «Не обязательно. Не торопись». «А, ну да, не торопись. Старый добрый, не торопись. Тогда можно мне мороженого?» «По-моему, мороженое. Отличная мысль». «Мороженое. Превосходная мысль». Тед отправился к холодильнику, добыл оттуда кварту и вручил ее Марти вместе с ложкой. Марти, непонимающе, уставился на упаковку. «Мороженое, которое тебе хочется, находится внутри упаковки, пап». «Фрузен гладжах! Фрузен гладжах!» «Все верно. Фрузен гладье». «А в чем смысл?» «Сам знаешь, в чем смысл, пап. Ты сам такую херню выдумывал. Смысл в том, чтобы похоже было на мороженое, но на псевдоскандинавском языке, чтобы вызывало в уме образы всякой блондинистой скандинавской вкуснятины. Сука, действует, дай сюда. С каким оно вкусом?» «Со вкусом холода». «Холод не вкус». «В смысле? В чем тут вообще смысл?» «Аминь, братан». «Тед?» «Я за него». «Не оставляй меня больше без марихуаны». «Идет, пап, заметано». «Торжественно клянешься?» «Торжественно клянусь». «И Тед?» «По-прежнему за него». «Я руку не чувствую». «Все в порядке, я ее вижу. Она совсем рядом с плечом у тебя, чуть пониже». «Да нет, это охренеть прекрасно. Рука у меня обычно пульсирует, как хер знает что, а теперь плавает на сахарных ниточках. Ты знаешь, что тебя назвали в честь Теда Уильямса, да? Величайшего хитера всех времен и народов. Тедди бей мяч. Замечательный заноза». «Знаю». «Фрузен гладжух. Агендас!» «И то, и другое название мороженого». «Карл Ястремский! Хармоникилубрю!» «И тот, и другой бейсболисты». «Ты обязан отдать мне всю свою марихуану! Я выхожу за дверь». «На старт?» «Отдай цигарку». «Цигарку? Да ладно. Мы вдруг ни с того ни с сего в 50-х. Ты глянь на себя, все себе хочешь и не поделишься. Ах ты, богард!» «Амфри Богард!» «Актер». «Курильщик! Нет, ты обязан отдать мне всю свою марихуану, потому что моя действительность — отстой! Эрго, зачем в ней оставаться? Тебе же, с другой стороны, марихуаны иметь не положено вообще, поскольку ты, хоть и не первой свежести, подлинной действительности себе пока не создал. Эрго, бежишь от того, чего не существует. Да и вообще, если бы когда-нибудь и создал себе действительность, мог бы отказаться от побега из нее посредством марихуаны. А сверх того, если твоя действительность, когда ты ее, наконец, создашь, оказалась бы нехороша, упаси Господи, тогда тебе придется явиться ко мне. Почему? Потому что у меня будет вся мыслимая марихуана. Я с радостью поделюсь твоей марихуаной с тобой». «Я устал». «Что? Ух ты! Ладно, твоя взяла. Вся марихуана отходит тебе». Марти взялся пристально разглядывать самокрутку. «Где ты была всю мою жизнь?» «Когда послушник готов, является мастер». Марти кивнул этой древней истине так, будто она нова. Тед вспомнил, о чем хотел поговорить. «Эй, слушай! Хотел тебе сказать, я почти дочитал твой роман, и, на мой взгляд, он прямо неплох». «Это не так». «Так? Он правда хорош. Мне нравится, как ты то и дело передаешь слово от первого лица третьему, ставишь читателя в трудное положение, как в песне Дилана «Как в сумраке застрять». Ужасно интересно, что станет с этим чокнутым человеком-двойномятом. Это не роман. В смысле, это не роман? Это дневник, Тед. Того периода. Не вымысел. Я просто замаскировал его под роман. И накрутил там всякого, чтобы твоя мать, если бы нашла, от меня отстала. Ищейка. Ей бы на ЦРУ работать. Может, она и... Да. Тед обалдел. Совершенно обалдел. Одновременно почудилось, что он и растерял трип. И триповал, как никогда прежде. Дневник? В смысле, там все правда? Про эту Марию? Марти не ответил, что считай равносильно подтверждению. Ты ее любил? А ты как думаешь? А че не ушел тогда? Не ушел к ней. Потому что неправильно это. Мужчины не уходят. Они умирают. А я вот увлекся носками. Что? Насрать мне было на бейсбол, Тед. Ну, то есть он мне, конечно, нравился. Кто станет фанатеть от бейсбольной команды, так будто это вопрос жизни и смерти. Я просто сообразил, что если буду сходить с ума по носкам, твоя мать оставит меня в покое, когда я, не знаю, ну, смотрю игру или читаю газету. И тогда удавалось витать. Годами. Носки в эфире я сматываюсь. А когда сматывался, я не так сильно по ней скучал. Даже не знаю, с какого вопроса начать. Не начинай вообще. То есть, вся эта история с бейсболом в раке? В каком смысле в раке? В смысле ложь, пап? Наверное, да, если желаешь буквальности. Началось все вот так, а потом, со временем, я уже не очень-то и думал о Марии. Все больше о носках. Она стала носками, а носки ею. Не знаю, как это облечь в слова. Словно Мария растворилась в носках и больше для меня не существовала. Или существовала так, что мне уже не было больно. И ты выключился из обоих миров? И из ее, и из нашего? Выбирать между ними было неправильно. Не выбирать еще более неправильно. Извинения тут ни к чему, сынок. Жизнь моя говно, и я ее такой сделал, то, что другой не заслуживаю. Не был я хорошим человеком. Гадость какая-то, марихуана. Чудовищный наркотик. Засыпаю на ходу, сплю, говорю во сне. Ты устроил себе говенную жизнь? Может, ты такую и заслуживаешь, пап? А мы имели право на лучшее? Мы с мамой имели право. Не хочу я ссориться. А я и не ссорюсь, просто говорю. Есть побочные эффекты. Прекрати! Я хочу спать. Ничего я уже для твоей матери сделать не могу. Упокой, Господи, ее душу. Тот поезд ушел. Она имела право на лучшее, чем то, что я ей дал, да. И жаль, я не сказал ей, что понимаю это, пока она была жива. Но ты, в чем бы ни нуждался, тогда или теперь, сделай вид, что я это тебе давал или даю. Боюсь, сейчас это тебе придется устроить себе самому. Можешь? За меня. Соври мне. Не знаю, пап. Не уверен, что понимаю, с какого конца и браться за такое. Да понимаешь ты все, не сомневаюсь. Спокойной ночи, Тед. Можно тебя поцеловать на сон грядущий? Конечно. Марти подошел поближе и поцеловал Теда в макушку. Славный мальчик, — сказал он и отправился укладываться. Марихуана — не гадость. Таковы были его последние слова в тот вечер. Или, вернее, так Теду казалось, пока Марти не заглянул вновь и не сказал. «Слушай, а свози меня в кино на скотный дом». «Хочешь посмотреть скотный дом?» «Ага, вроде неплохой». «Это не по Джорджу Оруэллу скотный двор, как ты понимаешь, совсем другой. По-моему, потешный». «Да? А по-моему, мир летит в пропасть, судя по этому фильму. По-моему, дети захватили власть». «А по-моему, он потешный. Этот Чеви Чейз мне нравится». «Его там нет». «Неважно. Все равно. Потешно». «Свожу». «Купим лакрицы и попкорна». «Спокойной ночи». На сей раз он смылся окончательно. Тед остался сидеть за кухонным столом и размышлять, какой громадной ощущалась внутри него пустота и как самая малость, случайное слово отца, могла ее прорвать, и как самая малость, поцелуй отца, могла легко залатать ее. Тед думал, как бы ему удержать это чувство, как его целуют, после того, как оно потускнеет. Потянулся взять себе еще Фрусен Гладье.